прокляты всеми близкими. Эти 8 лет наложили свою печать на лицо Гогена, энергичное выражение которого омрачилось усталостью. Веки стали более тяжелыми, очерк рта более горьким. В минувшем году он написал картину «Христос в Гефсиманском саду», в которой хотел запечатлеть крах идеала, муку в той же мере божескую, сколь человеческую, и этого Христа скорбей наделил своими чертами. «Вы же знаете, печаль — это моя струна», — писал он Шуфу. Нет, отнюдь не был похож на победителя 42-летний Гоген, деревянные башмаки которого тяжело стучали по парижскому тротуару. И, однако, сам того не подозревая, он приближался к той поре, которая почти неизбежно наступает и всегда в 40-летний полдень жизни великих творцов, когда их заслуги, мало-помалу завоевывающие признание, вдруг становятся очевидными для всех. Серюзье и другие братья Наби превозносили Гогена, пропагандируя его эстетические взгляды. Морис Дени, систематизировавший в статье, которая минувшим летом была опубликована в журнале «Art et Critique», принципы, извлеченные из наставлений Гогена, сформулировал определение искусства, названного им неотрадиционализмом, и указал на художника из «Ле Пульдю» как на ведущую фигуру новой школы. Именно в этой статье, опубликованной 23 и 30 августа под псевдонимом Пьер Луи, была высказана знаменитая формула: «Не забывайте, что всякая картина прежде всего не боевой конь, обнаженная женщина или какая-нибудь жанровая сцена, а плоскость, покрытая красками, наложенными в определенном порядке». Формула, которую следует дополнить еще одной, принадлежащей тому же Дени: «Всякое произведение искусства есть преобразование, чувственный эквивалент полученного ощущения». Шофенекер, Бернар, Орье, Дега, каждый в своем кругу, также привлекали внимание к Гогену. Даже враги, возможно, даже в первую очередь враги, и среди них Писсаро, негодяй Писсаро, говорил о нем Гоген, который не простил своему бывшему ученику, что он пошел по иному пути, своей хулой подогревали интерес к нему. Словом, хвалили его или бронили, Гоген стал художником, о котором спорят, художником, с которым нельзя не считаться. Одним из создателей его славы был, несомненно, Орье. Став критиком «Меркюр де Франс», Орье начал осуществлять свои честолюбивые замыслы. Он занял одно из видных мест в кругу молодых символистов, наставником которых в области искусства он и хотел стать. Осенью 1890 года литературное движение символистов было в расцвете. Основанный в январе этого года «Меркюр» способствовал объединению его сил. Сначала символизму недоставало театра. В ноябре 18-летний поэт Поль Фор создал такой театр под названием «Театр искусств». Но символизму по-прежнему не хватало великого художника, который мог бы достойно представлять это направление. По мнению Орье, таким художником мог стать только Гоген. Разве не совпадали с основными устремлениями символистов его взгляды? Его антиимпрессионизм, то, что он отдавал пальму первенства душе и мысли, чувству и ощущению, его тяга к мечте, его чувство таинственного и его субъективизм. Орье познакомил Гогена кое с кем из своих друзей, в том числе с поэтом Жюльеном Леклерком. Леклерк Жюльен умер в 1901 году, французский литератор и художественный критик. Водил он его также в разные места, где обыкновенно собирались символисты, в кафе «Франциск I», «Кот-д'Ор» и в первую очередь в кафе «Вольтера» на площади Одеон, где они встречались каждую субботу. Здесь можно было увидеть Верлена с его громадной головой фавна, директора «Меркюр» Альфреда Валлетте, его жену Маргариту Рашильд, автора романа «Господин Венера», женщину с серыми глазами, опущенными длинными ресницами, пронзительно смеявшуюся и острую на язык.